Глава 1. Обновление 3.2. С момента возвращения в жилой блок прошло уже порядка 7 часов. Если бы мы находились где-нибудь на открытой местности, на земле, то наверняка бы солнце уже клонилось к горизонту, а на небе вспыхивали первые звезды. Но нет. Мы сидели в консервной банке с толстыми экранированными стенами, через которые ни рентгеновское излучение, ни пси-зрение пробраться было не в состоянии. Я сидел в своей ячейке и копался в нейроинтерфейсе. Совсем недавно активация улучшения, повышенный пси-потенциал 3-го ранга, была завершена, и я не преминул проверить его в действии. Пси-взором я поднялся как можно выше, но вскоре уперся в экранирующее поле, вставшее передо мной невидимой преградой. Видимо, локсы прекрасно понимали, что кто-нибудь из заключенных, достаточно развив в себе пси-способности, рано или поздно попытается вывести свой разум за пределы жилого блока и попробует повлиять на кого-нибудь из охраны или даже руководства. Подобное могло привести к фатальным последствиям и сорвать турнир. Именно поэтому за все время игр с нами никто не выходил на физический контакт, если не считать переговоров с Утмаром о покушении на меня. Но каким образом эти переговоры проходили и присутствовал ли при них кто-то из руководства, я так и не узнал. Потому что Утмар погиб, и никаких зацепок, проливающих свет на его договоренность с администрацией арены, не оставил. Да и вообще, у меня складывалось ощущение, что вживую мы никого не увидим, вплоть до завершения турнира. Правда, был еще один персонаж, который за последние 10 дней связался со мной через нейроинтерфейс целых 2 раза. В первом случае он предупредил о том, что меня попытается ликвидировать кто-то из приближенных, как впоследствии и получилось. Во втором же признался, что вручную запустил в нейроинтерфейсе протокол реанимации в тот момент, когда я уже погиб от переизбытка яда инопланетных тварей. Я был мертв целых 8 секунд, но благодаря его действиям снова ожил, хотя и приобрел некоторое повреждение организма. В итоге получилось, что неизвестный благодетель спас меня 2 раза, за что я ему хоть и благодарен, но не настолько, чтобы кланяться всю оставшуюся жизнь. Интуиция вкупе со здравым смыслом подсказывали, что все это он делал не только благодаря своей природной доброте и широкой душе. Придет день, и он потребует оплаты, которая может оказаться не такой уж и низкой. Ну а пока этот день не настал, я должен развивать свой организм дальше. Мир вокруг внезапно задрожал, а через миг я понял, что дело не в окружении, а во мне. Вернее, в моем восприятии. Картинка исказилась, а потом все погасло, словно я вообще утратил способность видеть. Но не успел я испугаться, как зрение вернулось, а в нейроинтерфейсе всплыло сообщение. Внимание! Программное обеспечение нейроинтерфейса обновлено до версии 3.2. Добавлены технические улучшения и новые возможности развития организма. Далее предлагалось просмотреть список изменений, что я и сделал, ткнув по соответствующей строчке внизу уведомления. Список изменений. Первое. Изменены эргономические параметры интерфейса. Второе. Урезан порог между преобразованиями заполненной энергоемкости. Теперь он составляет 5000 единиц энергоресурса. Третье. Добавлены 3 новые способности. Пластичная плоть, мимикрия и всеядность. Четвертое. Добавлены 3 новые гипермутации. Мимик, шипастый и крылатый. Более детальная информация содержится в соответствующих разделах нейроинтерфейса. Интересно, а это обновление специально приурочили к окончанию первых 10 раундов? Или же вышло случайно. Впрочем, какая разница? Я вышел в главное меню нейроинтерфейса и решил пробежаться по всем разделам. Но перед этим раскрыл метаданные, чтобы убедиться, не добавили ли в них что-то новое. Нейроинтерфейс Богомол 3.2. Метаданные. Объект. Человек. Европеоид. Мужчина. Происхождение. Планета Земля. Солнечная система. Возраст 32 года 2 месяца, календарный. 30 лет 3 месяца, биологический. Имя Шой Рогинев. Идентификатор УВ-839999. Рейтинг 12430. Энергоемкость 14025/45000. Энергосфера 1. Состояние здоровья 91%. Изменений я не нашел. Только лишний раз напомнил себе, что у меня осталась одна нераспределенная энергосфера. Но к ней я вернусь позже. И уже хотел было перейти к изучению первого раздела, как вдруг внимание зацепилось за параметр «возраст». Насколько я помнил, раньше мой биологический возраст был меньше календарного, на 1 год и 9 месяцев. Теперь же к разнице добавился еще один месяц. Выходило, что я помолодел? Чушь. Быть такого не может. За последние полторы недели я пережил столько неприятных и даже шокирующих событий, что должен был постареть года на 2, но уж никак не помолодеть. Но данные в нейроинтерфейсе выдавали именно такую информацию. Возможно, это был какой-то сбой в системе или, что более вероятно, в подпрограмме, отвечающей за расчет параметра возраст. После обновления что-то пошло не так. В любом случае, сейчас я разобраться с этим не мог, поэтому решил просто понаблюдать и со временем прийти к какому-то заключению. Развернул вкладку «Состояние». Здесь тоже ничего не изменилось. Куча всевозможных параметров моего организма говорили о том, что я относительно здоров, если не считать того факта, что во мне вовсю жила и процветала популяция Т-бактерий. Однако я с микроорганизмами нашел общий язык. Они не только обладали специфическим коллективным разумом, но еще имели зачатки пси-способностей. Я убедил их отказаться от вложенной в их ум миссии и встать на мою сторону. Из маньяков-убийц, которыми им было предначертано стать, они перевоплотились в защитников. Мое тело — их среда обитания, а утрата среды обитания означает только одно — смерть. Именно это я им и внушил. Благодаря их жизнедеятельности я обнаружил, что большая часть живых во мне вирусов, простейших и прочих микробов стали быстро уменьшаться в количестве. Т-бактерии просто начали уничтожать их, отчего мое самочувствие на порядок улучшилось. Правда, была тут и обратная сторона. Мелкие гаденыши были очень требовательны к еде. Пока что они питались микроорганизмами и теми микроэлементами, которые поступали в организм с пищей. Однако недалек тот день, когда они решат переключиться на меня. Поэтому я дал им указание не увеличивать популяцию и стараться довольствоваться тем, что есть. Между тем я заметил, что чувство голода у меня увеличилось, и съедать я стал немного больше, чем раньше. Это создавало некоторую проблему, потому что локации едой особенно не блистали. Свернул состояние и перешел к следующему разделу «Улучшения». Раздел немного видоизменился. Теперь он делился на подразделы «Активированные» и «Неактивированные». Я ткнул в первый. Улучшение. Ускоренное мышление. Психика. 2. Повышенный пси-потенциал. Психика. 3. Повышенная внимательность. Восприятие. 1. Увеличенная реакция и рефлексы. Физиология. 1. Укрепленная нервная система. Физиология. 1. Укрепленная мышечная ткань. Физиология. 1. Подраздел «Неактивированное» имел иную структуру и был более обширен, что и понятно, ведь из 24 возможных улучшений изучено было всего 6. Притом упор мною был сделан в области психики. И уже сейчас, имея в распоряжении одну свободную энергосферу, я мог развить какую-нибудь способность из этой категории. Задумавшись, я перешел в раздел «Способности», который тоже претерпел небольшие эргономические изменения, подобно улучшениям. Он теперь состоял из 2 подразделов с такими же наименованиями. Я открыл первый. Способности. Временное расширение. Психика. 1. Сверхскорость. Физиология. 1. Время до завершения активации. 3 часа 46 минут. Да, не густо. В моем распоряжении имелось всего 2 способности, одна из которых еще до конца не активировалась. Смотреть тут, собственно, не на что. Я перешел в подраздел «Неактивированные». Здесь, наряду с уже известными, появилось еще 3 новых способности. Я открыл каждую из них поочередно, чтобы посмотреть описание и требования. Пластичная плоть давала возможность изменять на непродолжительное время форму конечностей и других частей тела. Например, при ее активации можно было увеличить размер кулака или удлинить руки или ноги, вытянуть шею или заострить ладонь таким образом, чтобы она стала неким подобием клинка. И чем больше развита способность, тем более замысловатые формы смогут принимать части тела. Если задуматься, то способность полезная, но мне казалось, что применение ее на практике будет выглядеть жутковато. Чтобы ее изучить, необходимо вложить по одной энергосфере в укрепление кожного покрова, а также костной и мышечной тканей. Мимикрия позволяла менять цвет кожи, подстраивая его под окружающее пространство. Притом на первом уровне возможности этой способности были минимальны. К примеру, на фоне джунглей кожа приобретала исключительно однотонный зеленый цвет, когда, как при получении последующих рангов, в окрасе появлялись новые, более подходящие для каждой ситуации оттенки. Даже цвет волос и глаз мог меняться в зависимости от окружения. Действовала способность тоже всего несколько минут. Однако с ее развитием время увеличивалось многократно. Мне она тоже показалась крайне полезной, но чтобы ее эффективно применять на практике, необходимо все время быть без одежды, что в условиях арены не совсем разумно. Для активации требовалось улучшить кожный покров на 2 пункта и взять один ранг усовершенствования «Улучшенная тактильность». Последняя способность, всеядность, как следовало из названия, позволяла питаться любой органикой без риска отравления или отторжения организмом. Ну, в пределах разумного, конечно. Способность была пассивной, что логично. При этом с повышением рангов в пищу можно будет использовать все более и более диковинные вещи, такие как кора деревьев, хитиновые и роговые наслоения и прочую мерзость. Звучало отвратительно, но если задуматься, то такая возможность незаменима в условиях выживания. Не сказать, чтобы на уровнях арены была острая необходимость в питании, но впереди еще много раундов, и что нас ожидает на них, остается только гадать. Для получения этой способности необходимо было улучшить ускоренный метаболизм до 3 рангов. Что интересно, все 3 новые способности принадлежали к одной категории – физиология, из-за чего в ней образовался значительный перевес. Самой же малочисленной оставалась по-прежнему категория восприятия, состоящая всего из 6 возможных вариантов. Закрыв способности, я перешел к гипермутациям. Как и предыдущие разделы, он был разбит на активированные и неактивированные. Первый по понятным причинам был пуст, а во втором к имеющимся 12 гипермутациям добавилось еще 3 новых. Мимик давал возможность перевоплощаться в любое существо, сходное по размеру с обладателем данной гипермутации. То есть при весе в 90 кг я не мог превратиться в динозавра с массой в пару тонн. Однако небольшой запас все-таки имелся, и в перевоплощенном виде все же можно было прибавить 10-другую килограммов. При этом метаморфозы происходили на клеточном уровне, поэтому в измененной форме можно было получить все те же свойства, какими обладал объект перевоплощения. Звучало фантастически. Взяв эту гипермутацию, можно стать настоящим оборотнем. Да и способы ее применения обширны. От возможности перевоплощения в более сильное и живучее существо до копирования чужого образа для осуществления какой-нибудь тайной операции. Правда, как и все гипермутации, мимик тоже имел свои неблагоприятные черты. Частые перевоплощения плохо сказывались на психике. Кроме того, чем дольше остаешься в измененной форме, тем сложнее вернуться в свой истинный облик. Для получения гипермутации требовались способности пластичная плоть и мимикрия, развитые до максимального 3 порядка, а также улучшение повышенная регенерация тканей, в которую должно быть вложено 2 энергосферы. Последнее явно намекало на то, что процесс метаморфозы довольно травмирующий. Следующая гипермутация, шипастый, наделяла носителя невероятно прочными костными образованиями, распределенными по всему телу. При этом в пассивном состоянии они были заметны не сильно, потому что скрывались в специальных углублениях. Но в активном, когда их обладателю угрожала опасность, или же он сам собирался на кого-то напасть, они выныривали, готовые нести смерть всему сущему. Основные места, где располагались шипы, это костяшки пальцев, локти, плечи, позвоночник, колени и даже голова. Звучало все это ужасно. Перед глазами возникал хищный образ какого-то фантастического существа наподобие демона. Недостатком, помимо внешнего вида, была еще и общая скованность движений. Все же многие мышцы при такой структуре скелета видоизменялись и утрачивали первоначальное свойство. Для получения этой гипермутации необходимо было повысить болевой порог до 5 ранга, а также максимально развить способность «стальная плоть». Название последней гипермутации «крылатый» говорило само за себя. При активации у ее обладателя отрастали за спиной крупные перепончатые крылья, которые плотно прилегали к телу и были практически невидимы в сложенном состоянии. Организм опять-таки приобретал довольно полезное умение. На арене возможность парить над местностью давала кучу преимуществ. Но вот как после этого жить среди людей? Впрочем, об этом беспокоиться глупо, потому что шанс выжить в этой затянувшейся мясорубке упорно стремился к нулю. Побочным эффектом у этой гипермутации было то, что длительные полеты быстро приводили к усталости. Все же летать — это не пешком прогуливаться. Для активации требовалось укрепить нервную систему до 5 ранга, а также максимально прокачать способность «пластичная плоть». Если задуматься, то одновременная активация всех трех новых гипермутаций изменяла облик человека до неузнаваемости, делая его похожим на какое-то внеземное существо. А еще, то ли по злой иронии судьбы, то ли по банальному совпадению, но выходило так, что все эти возможности были очень далеки от меня. Моему организму требовалось простое непомерное количество энергосфер, чтобы добраться хотя бы до одной гипермутации. Да, и справедливости ради, все же стоит отметить, что психологически я еще не готов к этому. Возможно, когда у меня будет приобретено намного больше улучшений, чем сейчас, и активировано с десяток способностей, то я захочу чего-то большего. Но произойдет это еще не скоро. Во всяком случае, не раньше, чем приблизится конец турнира. А до него еще надо дожить. Закрыв гипермутации, я перешел в последний раздел «Цели». Изменения тут тоже были минимальными и касались лишь чуть более развернутого описания каждого из выполненных заданий. На данный момент мною было достигнуто 9 целей, в описании к каждой из которых значилось, сколько энергоресурса за их выполнение было получено. К примеру, за завершение последнего задания в поиске утраченного было начислено всего 7500 единиц. Если разобраться, то выходило мало. Но если углубиться в описание, то сразу становилось ясно, что столь малое количество было получено потому, что из 5 задач цели была выполнена всего одна. Из 4 элементов ретранслятора я нашел только один, а аванпост и вовсе не отыскал. Пробежавшись по остальным целям взглядом, я вновь поймал себя на мысли, что все они какие-то однобокие. В основном требовалось что-то отыскать или добыть. Складывалось ощущение, что тот, кто их составлял, хотел проверить навыки участников арены на прочность. Сразу вспомнилось послание одного из предыдущих участников турнира Илона Шайта, которое я случайно обнаружил в инфополе спрятанной им же статуэтки. В нем говорилось, что мы, заключенные, являемся чем-то вроде подопытных мышей, на которых испытывают возможности нейроинтерфейсов, а участие в турнире — лишь прикрытие. Правда, пока что было неясно, как отнесутся миллионы, наблюдающих за событиями на арене локсов, к явным метаморфозам участников, активирующих какие-нибудь видоизменяющие физическую оболочку способности или гипермутации. Вопросы, наверное, польются рекой. Но я почему-то не сомневаюсь, что у организаторов турнира непременно найдутся на них ответы. Закончив с изучением разделов, я решил распределить единственную доступную мне энергосферу. Вариантов применения было множество. Во-первых, я мог вложить ее в любое улучшение или же развить уже имеющееся. Во-вторых, прокачав пси-способность до третьего ранга, я теперь мог выбрать одну из четырех способностей из категории «психика», «телекинетика», «телепатия», «пирокинез» и «криокинез». Каждая из них давала неоспоримое преимущество. Однако совсем недавно я заметил, что мое зрение стало все больше ухудшаться. С чем это было связано, наверняка я не знал. Но думал, что причина кроется в реанимирующем протоколе «Лазарь», после активации которого несколько дней назад мои глаза стали внезапно видеть хуже. Если ничего не предпринимать, то вскоре я могу вообще ослепнуть. Поэтому я решил все же повременить с псионическими способностями и вложить имеющуюся свободную энергосферу в улучшение зрения. К тому же после приобретения этого усовершенствования мне станет доступна еще одна способность – рентген, позволяющая видеть сквозь предметы и объекты. Вернувшись в раздел «Улучшения», я быстро отыскал необходимую строчку. «Улучшенное зрение». Категория, восприятие, ранг 1, требования нет, период активации 4 часа. Описание. Улучшается острота зрения на 50% от первоначальных возможностей зрительных органов. Также становится возможным распознавание некрупных деталей предметов и оттенков цветов. По описанию выходило, что прибавка к зрению выдавала половину от имеющихся возможностей. Интересно, а нейроинтерфейс засчитает состояние зрения до получения повреждений после реанимирующего протокола или после? Скорее всего, второе. Что ж, проверим. Внимание! Использована энергосфера. Начата активация улучшения «Улучшенное зрение». Время до завершения 3 часа 59 минут. В результате за 4 неполные часа я получу одно улучшение и одну способность. «Внимание всем заключенным!» Вдруг ударил по ушам неприятно громкий голос Кроноса. Я вышел из нейроинтерфейса и огляделся. На стенах жилого блока появилось двумерное изображение распорядителя турнира в черной форме с эмблемой Локсийской империи на груди. Руки он заложил за спину, отчего его силуэт казался чуть согбенным. Кожа на лице, как и прежде, выглядела неестественно, словно маска, сорванная с чужого лица. Да и выглядел Кронос растерянным и задумчивым, а главное — старым. «Как вам уже известно?» — заговорил он после короткой паузы, и голос его звучал уже не так живо, как раньше. «С окончанием 10-го раунда завершилась и первая фаза турнира. Завтра вас ожидает начало 2-й фазы. Испытания, что вы проходили до этого, были простыми. Даже не простыми, а детскими». А вот с 11-го раунда начнутся настоящие взрослые игры. Поэтому настоятельно рекомендую вам выспаться и собраться с силами. Как раньше, уже не будет никогда. Последняя фраза его тирады прозвучала двусмысленно и отчасти философски. Силуэт Кроноса мелькнул и пропал. Странно, даже не попрощался. Он явно чем-то озабочен. Не тем ли, что я снова выжил в очередном раунде? Да и плевать. Думать об этом мне уже надоело. Я пережил 10 раундов, неоднократно стоял на пороге смерти, а однажды даже почти погиб. Но, несмотря ни на что, я выжил. И впредь постараюсь придерживаться этой позиции.